Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, мальчики и девочки. Мы так рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. У нас подготовлена сегодня для вас прекрасная и правдивая история, которую вам расскажет дядюшка Дэн. Спасибо, тетушка Кэрол. В основу этой истории я положил книгу «Исход» из Священного Писания, а назвал я ее «Моисей следует предначертанной судьбе». Много тысяч лет тому назад в Египте жили люди, составлявшие самостоятельную народность. Они назывались израильтянами и находились в рабстве у египтян. Порабощенные израильтяне поклонялись истинному Богу Небесному, в то время как их хозяева египтяне преклонялись перед каменными и деревянными идолами и даже поклонялись реке Нил. Поскольку Бог обещал израильтянам, что из их числа выйдет человек, который освободит их от рабских оков, царь египетский издал указ, чтобы все новорожденные израильские мальчики были умерщвлены. Так что, когда в одной израильской семье родился мальчик, они положили младенца в корзину и спрятали ее в тростнике на берегу реки Нил. Там его нашла египетская принцесса, которая усыновила его и назвала Моисеем. Будучи наследником престола, Моисей получил прекрасное образование, изучив под руководством лучших египетских учителей различные искусства и науки. Однако он не забыл тех уроков, которые получил на коленях своей матери, и отказался поклоняться ложным богам Египта. Итак, Бог избрал Моисея с тем, чтобы он вывел израильтян, им избранный народ, из египетского рабства. Но из-за того, что Моисей полагался лишь на свою собственную мудрость, а не на Божью, он совершил страшный грех и был вынужден бежать из Египта. Господи Боже Небесный, прости мне тот тягчайший грех, который сотворил я против Тебя и Твоего народа. Защити меня от царского гнева и направь мой путь во время моего вынужденного побега из Египта. И Господь направил путь Моисеев, и стал он жить в доме Иофора, священника и принца Мадиамского, который поклонялся истинному Богу. Спустя некоторое время Моисей женился на одной из дочерей Иофора, и тут, на службе у своего тестя, наблюдая за его стадами, Моисей прожил 40 лет. «Вот я уже старик. А что я сделал хорошего?» «Ничего. В качестве египетского принца у меня была возможность освободить израильтян от рабства. Но я... Нет, принца из меня не вышло. В течение последних 40 лет я ничего не делал, только пас овец. Вся моя жизнь — одна сплошная неудача. Ах, если бы я понял это еще в молодости, когда был египетским принцем, что никакой человек не может преуспеть, полагаясь лишь на собственные силы. Если бы я больше верил в могущество и силу Божью, может, тогда я и освободил бы израильтян. Может, тогда я и сделал бы что-нибудь стоящее. Может быть, тогда я мог бы стать... Огонь? Там на склоне горы горит огонь, и я... Ага, да... Да это же куст горит. Куст горит? Пожалуй, я подойду поближе и посмотрю, что происходит. Ну да, горит куст. Куст горит, но не сгорает. Подойду-ка я еще поближе. Когда Моисей подошел к горящему кусту, голос из огня позвал его по имени. Моисей! Моисей! Моисей ответил дрожащим голосом. Это я. Не подходи близко. Сними свою обувь, ибо земля, на которой ты стоишь, святая. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я недостоин быть в присутствии Бога. И Моисей закрыл свое лицо, так как боялся взглянуть на Бога. Я увидел страдания народа моего в Египте и пришел избавить его от неволи египетской и вывести его в землю хорошую. Итак, слушай, я пошлю тебя к фараону, чтобы ты вывел народ мой из Египта. Кто я, чтобы идти к фараону? Как мне вывести из Египта сынов Израилевых? Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. О, Господи! Я человек неречистый. Где уж мне, косноязычному, разговаривать с фараоном и с народом израильским? Я не был там вот уже 40 лет и плохо помню египетский язык. Кто дал уста человеку? Не я ли, Господь? Итак, иди, а я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Твой брат Аарон придет встретить тебя и будет говорить вместо тебя. И, наконец, Моисей сказал, «Я пойду, Господи». В минуту Божьего повеления Моисей был человеком, который не доверял сам себе. Был косноязычным и боязливым. Он был совершенно подавлен чувством собственной беспомощности. Он чувствовал себя неспособным быть представителем Бога перед народом израильским. Но приняв на себя новые обязательства, он вошел в служение Богу с открытым сердцем, полностью доверившись ему. Величие той миссии, на которую его призвал Господь, требовало от него всех его умственных сил. Бог благословил его за послушание, и Моисей обрел красноречие и уверенность в себе. Он стал в ту минуту исполненным надеждой и вполне подготовленным к наиважнейшей задаче, которая когда-либо возлагалась на человека. Моисей, дорогой мой, ты очень тихий сегодня. Устал? Да, Сифора, очень устал. И это все? Тебя ничто больше не беспокоит? Я принял сегодня одно решение. Да? Какое? Я возвращаюсь в Египет. Зачем? Бог велел мне туда пойти. Бог? Он велел тебе вернуться в Египет? Недавно в пустыне у горящего куста Бог говорил со мной и рассказал мне о тех ужасных условиях, в которых находятся израильтяне в Египте. А потом он повелел мне пойти в Египет и освободить израильтян. Да, но, Моисей, ты же сам говорил, что ты не способен освободить израильтян. Да, я знаю, моя дорогая, что я не способен этого сделать сам по себе, своими собственными силами. Ты даже говорил, что потерял все свои способности, которые у тебя когда-то были. Ну, такие как, например, как способность хорошо говорить, встречаться с важными людьми, руководить израильтянами, быть, ну, таким-то... Я все это прекрасно знаю, родная, все это так. Сам по себе я ничего сделать не смогу, но... Бог обещал мне быть со мной, а для Бога все возможно. А что будет с нашими мальчиками и со мной? Мы тоже с тобой пойдем? Мы отправляемся в понедельник утром. И, попрощавшись со всеми, Моисей со своей семьей двинулся в путь. Ну вот и хорошо. Здесь мы расположимся на ночлег. Ай, Моисей, тут далеко в пустыне. Удивительно, все вокруг живет, наполненное звуком и дыханием ночи. Не так ли? Да, творение Божие всегда прекрасно. Я люблю природу. Я тоже. Скажи, Моисей, будем ли мы в безопасности там, в Египте? У того горевшего куста Бог сказал мне, что не покинет меня. Он даже сотворил несколько чудес, чтобы показать мне, что не оставит меня и будет мне помогать. Он обратил мой пастуший посох в змею. Он также сделал так, что моя рука побелела от проказы. Потом, по моей просьбе, он превратил змею обратно в посох и излечил мою руку. Но сейчас я... Но в данную минуту мне кажется, что я поступил неблагоразумно, взяв тебя с детьми с собой. Наверное, вам было бы лучше остаться в Мадиаме. Ну, сейчас не время думать о мировых проблемах, Моисей. Ведь ночь так прекрасна. Знаешь что, укладывайся ты лучше спать. Утро вечера мудренее, так что утром и решишь, как быть. Что ж, хорошая идея. Смотри, Моисей, на эти звезды. Да, родная. Где-то там, среди миллионов этих звезд, живет Бог небес. Он сотворил эти звезды. Все, все живо благодаря ему. Моисей, ты спишь? Нет еще, родная. Всемогущий Бог, Творец всего живого, смотрит на нас. И хотя мы совсем незначительные существа, Он заботится о нашем благе. Он нас любит. О, разве это не замечательно? Уснул. Моисей, дорогой мой, тот самый Бог, что там на небесах, позаботится в Египте и о тебе. По велению Бога Моисей покинул Мадиам и теперь возвращается в Египет. С ним идут его жена и двое сыновей. Однако Моисей не очень уверен, было ли благоразумным с его стороны брать с собой в Египет свою семью. Царь Египта мог предать его суду за государственную измену. И в этом случае Сепфора и оба мальчика попадут в рабство. Однажды, рано утром, после того, как они покинули Мадиан, Сепфора, Сепфора, пора вставать. Сепфора. Да. Уже утро. Ой, ну да. Уже утро? Ой. Ой, какое чудесное утро. Ой. Хорошо спала? Чудесно. Но мне пора вставать и готовить завтрак. Завтрак уже готов. Ты сам приготовил завтрак? Не только приготовил, но и сам его тебе подам. По какому это случаю? Не могу я разве приготовить завтрак для своей жены просто так? Без какого-либо таинственного случая. А где мальчики? Купаются у родника. Моисей, я буду тосковать о тебе. Очень сильно. Тосковать обо мне? Что ты имеешь в виду? Ты ведь решил идти в Египет один, а меня с мальчиками отослать обратно в Мадиан? Откуда ты знаешь? По некоторым знакомым признакам. Ты слишком заботлив. И к тому же... Ты очень наблюдательна. Да. И когда ты собираешься отослать нас обратно домой? Сразу же, после завтрака. А нельзя ли подождать до завтра, чтобы мы провели с тобой хотя бы еще один день? Каждая отсроченная минута — это лишние страдания для израильтян, а для кого-то, может быть, и смерть. Конечно. Конечно, ты прав. Благослови тебя Бог, Сепфора, и детей тоже. Да сохранит он тебя такой же прекрасной и нежной, какая ты сейчас. Интересно, где теперь Сепфора с детьми? Надеюсь, что дома в полной безопасности. Этот песок... По нему так трудно идти. Я отдохнул достаточно. Надо двигаться дальше. Господь повелел Аарону, брату Моисея, встретить Моисея в пустыне. А вот и оазис. Уже становится темно, так что я лучше здесь и остановлюсь переночевать. Похоже, что тут кто-то уже устроился на привал. Аарон! Моисей! Прошло много лет, Аарон! Рад тебя видеть, Моисей. Ну, как ты? Прекрасно. А ты, Аарон? Времена сейчас трудные, Моисей. У нас теперь новый царь, и он более жестокий, чем прежний. Израильтяне в слезах молят об освобождении. Я знаю. Господь мне об этом поведал. Он мне также сказал, что мы вдвоем, ты и я... должны вывести израильтян из рабства. Ну, конечно, конечно, Моисей. Я буду тебе помогать. Тебе об этом сказал Господь? Он сказал, что я буду говорить за тебя. Да. И должен тебе во всем помогать. Да. Моисей и Аарон говорили долго, далеко за полночь. Моисей рассказал Аарону все, что Бог сказал ему, у горящего куста. А Аарон поведал Моисею все последние египетские новости. Следующим утром они двинулись в сторону Египта. После нескольких дней пути они прибыли в столицу и сразу же созвали совет старейшин Израиля. Старейшины Израиля, прошу вашего внимания. У меня для вас хорошая весть прямо от самого Бога Небесного. Он видит наши бедствия, и Он послал нам освободителя, который избавит нас от рабства. Этот освободитель, избранный самим Богом, стоит перед вами. Это Моисей. Моисей? Бывший царский наследник? Моисей не может нас освободить. Он бежал от правосудия. Мы не хотим иметь ничего общего с Моисеем. С ним у нас будут еще большие неприятности с египтянами. Мы не хотим ничего общего иметь с Моисеем. Ты говоришь, что Моисей освободит нас? Ха-ха! Он однажды нас предал и бежал из страны, мы не доверяем ему. Но Бог самолично избрал Моисея. Он не предаст вас на этот раз. А как мы можем знать, что Бог избрал Моисея? Как мы можем знать? Как? Моисей готов вам это доказать. Доказать? Да. Что и Бог его избрал. Именно. Это он вам и докажет. Что ж, хорошо. Пусть докажет, а? Пусть докажет. Пусть докажет. Да, мы это хотим увидеть. Да пусть докажет. Докажи нам. Докажи. Израиля, минутку терпения, пожалуйста. Так вот, старейшины Израиля, Моисей вам сейчас докажет, что он избран Богом. Выйди вперед, Моисей. Видите этот посох, который Моисей держит в руке? Что тут особенного? Обыкновенный пастуший посох. Ты совершенно прав. Это обыкновенный пастуший посох. А теперь смотри. Моисей, брось его на землю. Смотрите внимательно. Давай, Моисей, бросай. Он обратился в змею. Настоящую змею. Это чудо. Это змея. Посох обратился в змею. Как вы видите сами, старейшины Израиля, посох Моисея обратился в змею, настоящую, живую змею. Ну и что ж, как это доказывает, что Бог избрал Моисея, чтобы освободить нас от рабства? Кто сотворил жизнь? Бог! Да. Может ли кто-либо другой сотворить живое? Нет, только Бог имеет такую власть. Да, да. Тогда это Бог, кто сотворил змею из этой палки. О, да. Да, да, ты убедил меня. Слушайте, старейшины. Да. Моисей наш освободитель. Хвала Богу Небес! Хвала. Он освободит нас! Хвала Богу! Он освободит нас! Уважаемые старейшины! Уважаемые старейшины! Послушайте меня, уважаемые старейшины! Давайте попросим Моисея рассказать нам все, что ему поведал Господь. Вот хорошо бы, а! Да, нам бы хотелось услышать подробности. Да, расскажи нам, Моисей. Нам не терпится узнать о том, когда мы будем, наконец, свободны. Скажи, Моисей, а что Господь поведал тебе? Расскажи нам все подробности, Моисей. Обязательно. Господь обещал обратить вас в великий народ. Но то же самое он обещал Аврааму и Исааку. Он повторил мне свое обещание. А кто будет нашим царем? Сам Господь Бог Небесный. Он всемогущ, он всех сильнее. Он царь царей. И он будет нашим царем. А когда мы будем освобождены от рабства? Да, когда мы будем? Мы с Аароном обратимся к царю Египта немедленно. А отпустит ли нас царь? Да, отпустит нас царь. С нами Бог. А для Бога все возможно. После этой встречи старейшины Израиля разошлись по домам в приподнятом настроении духа. И очень быстро новость распространилось среди израильтян о том, что они будут скоро освобождены из рабства. Мы будем свободны! Свободны! Свободны! Свободны! Свободны! Моисей, сын Авраама и Иоховеды, будет нашим освободителем! Мы не будем больше рабами! Да, Моисей, пробыв 40 лет могущественным принцем египетским, в течение которых он научился многому у людей, а затем, проведя еще 40 лет в пустыне в качестве обыкновенного пастуха и познав много великих истин Божьих, он был теперь готов к исполнению величайшей задачи своей жизни. Он был теперь готов освободить свой возлюбленный народ от ига египетского рабства. О Господи, Боже Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты доверил мне эту скромную роль в освобождении Твоего народа. Помоги им Тебя любить, быть всегда послушными Твоей воле и быть вечно благодарными Тебе за то, что Ты их любишь и печешься о них. Я благодарю Тебя за Твое милосердие и доброту. Спасибо Тебе. Какая жалость, тетушка Кэрол, что у нас совсем не осталось на сегодня времени. Мне тоже жаль, ведь Моисей, похоже, самая внушительная фигура во всем Ветхом Завете. Как мы видели, его преданность делу Божьему творила невероятные чудеса. Надеюсь, мы услышим о нем в следующий раз, дядюшка Дэн. Обязательно. А теперь давай попрощаемся с нашими радиослушателями.